что напрасно прельщаете Христово стадо православных христиан. Какая польза человеку возлюбить тьму больше света и приложить ложь на истину? Как же нам оставить вечную, святую, истинную свою православную христианскую веру греческого закона и покориться новым еретическим законам, которые прокляты четырьмя вселенскими патриархами? Или какое приобретение оставить нам своего православного государя-царя и покориться ложному врагу и вам, латыни иноверной, уподобиться жидам или быть еще хуже их? При господстве религиозного одушевления измена не могла пересилить верности в Троицком монастыре, хотя измена вкралась и сюда. Если в стане осаждающих нашлись казаки, которые, мучаясь совестью за то, что подняли руку на обитель святого Сергия, перебегали к осажденным и сообщали им о замыслах неприятеля, зато нашлись перебежчики и между монастырскими слугами, даже между детьми боярскими, которые не стерпели сидеть в осаде, ставшей очень трудную в зимнее время. Осенью, когда было еще тепло, толпы народа могли жить на открытом воздухе, но когда начались морозы, то все столпились в кельях. Отсюда страшная теснота и ее следствие — повальная болезнь, к которой присоединился еще недостаток топлива. Среди этих физических бедствий открылось и зло нравственное, вражда между монахами, несогласие между воеводами, послышались обвинения в измене. 29 марта 1609 года дочь Бориса Годунова Ксения, или Ольга, писала из Троицкого монастыря, где находилась во время осады, к одной своей тетке, что она в своих бедах чуть жива, совсем больна, вместе с другими старицами, и вперед ни одна из них себе жизни не чает, с часу на час ожидают смерти, потому что у них в осаде шатость и измена великая. Стрельцы и монастырские служки жаловались на архимандрита и братью, что плохо их кормят. Архимандрит писал царю в оправдание: «Как сели в осаде, все люди едят троицкий хлеб, а своего у них было мало запасено, и деньги, что кому пригоже, даем. А как в казне денег не стало, то мы собирали с братьями по рублю с человека, а с иных по полтине. Другим, кому надобно, занимаем да даем. Мы говорили ратным людям: ешьте в трапезе, что братья едят. Возьми мое архимандричье себе, а свое передо мной поставь. Но они братские кушанья просят по кельям, потому что в трапезе ставят перед четверыми столько же, сколько по кельям пойдет одному. В кельях-то у них жена да дети, а у иных женки. А нам смирить себя больше уже не знаем как. Едим с братьею с Филиппова заговенья сухари с хлебом. В осаде нам теснота и нужда великая, по дрова не выпустят. От келий кровли задние сени и чуланы уже пошли на дрова, теперь жжем житницы. Но не одни ратные люди писали жалобы на архимандрита и соборных старцев. Нашлись жалобщики и между братьею, в которой произошло разделение по случаю доноса на казначея монастырского Иосифа Девочкина. Палицын пишет, что дьякон и левого клироса головщик Гурий Шишкин выведал у Девочкина измену и донес главному воеводе. Долгорукий тотчас схватил казначея и велел пытать. Такой поступок воеводы с одним из главных лиц в монастыре возбудил негодование архимандрита и соборных старцев, вооружив их и против доносчика Шишкина с товарищами, если только были они у Шишкина, которые в грамоте своей к царю от 3 июля 1609 года жалуются, что на них за донос на Девочкина архимандриты соборные старцы положили ненависть и морят их всякими нуждами, голодом и жаждой, а сами соборные старцы едят со своими заговорщиками и пьют по кельям, по-старому, по вся дни. А ратных людей, дворян и детей боярских, и слуг монастырских, соборные старцы очень оскорбили. Долгорукий писал в Москву к Палицыну. «В старцах, знаю в каких, большая ссора. После Осифова дела всякую смуту начали и мир возмутили». Но большая ссора была и между двумя воеводами. Долгорукий пишет Аврамию. «За 4 дня до приступа пришел ко мне монастырский слуга Михайло Павлов и говорит: «Ты готовишься на воров, а Алексей Голохвастов на тебя наущает». Говорит старцу Малахею Ржевитину: «Поди к слугам, которым веришь, и к мужикам Клементьевским. Говори им, что нам от князя Григория, в осаде сидя, всем погибнуть, и нам над князем Григорием надобно как-нибудь промыслить, ключи бы у него городовые отнять». И я, князь Григорий, слыша такое слово, начал говорить дворянам, головам, сотникам, детям боярским и всяким ратным людям: «Мы готовимся на врагов. А только Алексей такое слово говорил, то у нас в святом месте будет дурно». Услыхав это, Алексей начал запираться, и старец Малахея, перед дворянами заперся, что такого слова у Алексея не слыхал, но потом прислал ко мне сказать: «Виноват я, князь Григорий Борисович, в том, что сперва заперся, потому что если бы я стал говорить, то была бы у вас большая смута. А если Бог даст благополучное время, то и ни в чем перед государем не запрусь». И в другой раз присылал он ко мне с тем же словом. А прежде, как я схватил вора Иосифа Девочкина, то Алексей говорил монастырским слугам, призвавшие их к себе в 7 часу ночи: «Пожалуйста, не выдавайте казначея князю Григорию». А как я пошел пытать казначея, то Алексей велел сбить с города всех мужиков. Я послал проведать слугу, и тот, возвратившись, сказал: «Площадь полна мужиков с оружием из съезжей избы. И я мужиков отговорил от мятежа и пошел пытать казначея. Но Алексей у пытки ни за какое дело не принялся. И то его нераденье видели многие дворяне, и дети боярские, и всякие ратные люди, и мне о том после говорили: «Зачем это Алексей с тобою к такому великому делу не принялся?»